Глава 18. Открываю глаза и начинаю офигевать. Тренировочная комната в руинах. Спина болит, как будто я ей врезался во что-то металлическое. А нет, не будто. Это беговая дорожка. Была. «Ай-я!» — постановила Дриада, ранее грудью впечатавшаяся в стену. «Но у нее сисяндры, точнее, сисяндрища, так что голову не разбила, да и не переломала ничего. Разве что ее едва ли не отпружинило от стены, и она спиной больно упала на пол». «Фифи, ты там живая хоть?» — поинтересовался я, вертя головой и пытаясь найти эту толстушку. Остаться без повара было бы печально. «Тут я, живая». «А где ты?» Я вертел головой, ища свой шар из сала, но нигде его не вижу. «Голову опустите, блин!» — раздалось недовольное ворчание. Опустив взгляд, увидел перед собой 5-сантиметровую девушку. Вытянул руку, и девушка запрыгнула на нее, после чего я поднял ладонь, дабы разглядеть коротышку. Это была фея. Волосы черные, губы черные, глаза черные, макияж также, да и пышное готическое платье тоже черное. А еще у нее был черный плащ. «Мелочь, ты откуда платье сперла?» — поинтересовался я. «А вы, господин озабоченный, видимо, желали увидеть это?» Она взмахнула рукой, и платье обратилось тьмой, которая развеялась, обнажая красивую фигурку. Ну а то, что я принял за плащ, расправилось в красивые крылья, правда, черные. «Хороша, хороша», — закивал я и показал большой палец. «А хвалить было за что?» Если адаптировать размеры под людские, то фея имела длинные красивые ножки. Не худощавые, а весьма сочные. Так что и попка, что надо. Круглая, упругая и хороша. Фигурка же — отличные песочные часы, как и грудь размера так третьего. Тело феи было женственно и привлекательно. На мордочку ей было лет 25. Может, немного больше. Волосы были до середины спины и распущены. «Спасибо», — зарумянилась та от смущения. «А готовить ты сможешь? Судя по цвету крыльев, телекинеза ты лишилась». «Лишилась, но...» Она взмахнула крыльями и, словно пуля, умчалась вверх, крутанулась в воздухе, и мне в объятия упала высокая девушка. «Я могу делать так», — прошептала она мне на ухо, после чего оттолкнулась от моей груди и обратилась тьмой, из которой вылетела маленькая фея. Она была в платье и немного покружилась в воздухе, после чего поклонилась. «Высшая фея тьмы, Фифи, готова служить вам и стать вашим питомцем», — заявила 5-сантиметровая коротышка. Кивнув, обратился с силой к татуировке и направил ее на фею. «А?» «Щекотно», — захихикала та. «Не приручаешься», — нахмурился я. «Почему?» — расстроилась та. «Сейчас проверим», — раздался сердитый голос. Элиана из волос Дриады обхватили фею за руки и ноги, а также талию, после чего они притянули Фифи к зеленой, и началось непотребство. «Не сопротивляйся, я собираю ДНК-материалы». Фея сопротивлялась. Да, ДНК-материалы все же были собраны. «Меня практически опорочили», — хныкала коротышка, приземлившаяся на мою ладонь. «Она на 91% человек. Раньше было не более 70%. — заявила Дриада, а я с интересом взглянул на фею. «Значит, печать позволяет приручить тех, кто на 80% человек». Я кинул взгляд на Николь, которую и имел в виду, а потом на фею. «И не позволяет приручить тех, кто человек на 91%. Да уж. У меня появилось еще больше вопросов». «Такая ж фигня». Николь попыталась подняться, но большая грудь перевесила, и та рухнула на пол. «Черт! Ладно». Дриада продолжила выращивать арахис с огромной скоростью, а я взглянул на фею. «Что ж, тогда просто будешь моей слугой. Но придется тебя беречь. В случае как с питомцем, тебя уже не воскресить. Впрочем, ты сражаться-то хоть умеешь?» «Умею», — уверенно заявила фея. И в ее руке появилась массивная коса, которой та начала весьма ловко махать. «Ого! Откуда такие навыки? Что-то на уровне ДНК? Или при эволюции получила?» «Я мультсериал смотрела про готическую девочку-волшебницу», — засмущалась та. «И была так восхищена ею, что, похоже, это отразилось на моей эволюции». «Хм, интересная информация. А как вообще проходит эволюция?» «Не знаю, когда я была...» — замолчала она, видимо, раздумывая над термином. «Старая я была глупенькой, и лишь очнувшись такой, обрела достаточную сознательность, чтобы нормально думать. Все, что было ранее, словно в тумане». «Ясно. Ладно». Я поднялся и потянулся, хрустя позвоночником. Я им беговую дорожку смял. «Снаружи, наверное, тот еще аншлаг. Даже телефон включать боюсь». Подойдя к дряде, опустился и, взяв арахис, закинул в рот вместе с кожурой. «Ммм, неплохо. Нужно собрать и сохранить. Из этого можно целебные зелья сделать или что-то бодрящее». «Соберу, а потом спать. Часов надо 20», — простонала дряда. «Оксану позову. Тебе принести попить?» «Да, спасибо». Оставив Николь избавляться от сока, вышел в коридор, где застал Викторию. «Господин!» Судя по выражению лица, снаружи творится жесть. «Разберусь со всем», — улыбнулся ей и передал Фифи. «Позови Оксану. Пусть принесет воды для Николь, или того, что она пожелает. И соберите арахис». «Арахис?» — слегка недоумевала черноволосая девушка. Я лишь кивнул на дверь в тренировочную комнату. Направившись дальше, спустился на первый этаж и глянул на зеркало. Золотое сияние кожи уже сошло на нет. Да и Мия, обвившая мою талию, перестала светиться, однако осталась золотой. Она, кстати, в длину так и не увеличилась. Похоже, не хочет расти, чтобы всегда быть со мной. Да чего же она милая, ласковая и добрая. Так, нужно наружу. И вот открываю я, значит, дверь и тут же закрываю. Ну нахер. Жесть. Похоже, немного измененный рецепт имеет куда более сильное воздействие на окружение. Но зато пилюль сделал много. Спасибо жабьим играм и походам по горам с Николь. Эх, в дверь стучат. Похоже, меня все же спалили. Ладно, открываю и вижу золотого рыцаря. «Господин, все враги уничтожены. Позвольте произвести доклад», — заявил тот, и я вышел. Снаружи, конечно, было прохладно, но я потерпел. А там кошмар. Кусты Николь залиты кровью, а еще вижу человеческие кости, да и не только человеческие. Снаружи так вообще ужас какой-то. Вся улица, можно сказать, в руинах. Ограда, дорога и уличное освещение сильно пострадали. Местами полностью разрушены. Также повреждения имели некоторые дома. А еще то здесь, то там виднелись столбы дыма. И это не считая горы с трупов чудовищ. Да и аристократы с нескрываемой злобой поглядывали на меня. В общем, капец. «Откуда здесь столько монстров? Мы же в городе», — поинтересовался я у рыцаря, стоя посреди улицы. Тут из дыры в земле торчит огромная тараканья тварь размером с грузовик, благо мертвая. Выяснилось, что бывший мэр существенно экономил на соответствующих городских службах, поэтому город плохо вычищался от различных тварей, — ответил тот. А я аж удивился. Слово «плохо» здесь не подходит. Да если бы эти твари полезли жрать горожан, тут бы случилась катастрофа. Обговорив все, я согласился, что и трупы монстров, и тела всех тех убийц, которые желали проникнуть ко мне и, вероятно, убить меня, принадлежат рыцарям. Собственно, я сразу это обговорил при заключении контракта и менять своего решения не собираюсь. Охрана должна быть заинтересована в своей главной задаче. Защите моей собственности, моих слуг и моей тушки. Ну а если они на этом заработают сверх контракта, то лишь будет больше энтузиазма работать со мной. Но убийц, конечно, послали немало. И, судя по всему, действовали разные группы и силы. Хотя после попытки убить сестру, да и той подставы в Москве, в этом нет ничего удивительного. Также я не шибко удивлюсь, если появится османский след. И претензии от местной аристократии, мол, вы же сильные и не можете дать османам сдачи. Фу, ничтожество. Правда, всякий, кто так скажет, лишится зубов, а может и головы, в зависимости от уровня оскорбления рода. Эта низшая аристократия может себе позволить подобные высказывания друг другу. А вот от герцога и выше за подобные словечки можно получить войну. ну или смертельную дуэль. Про зябликовых я вообще молчу. Разобравшись здесь, я собрался было возвращаться домой, но уперлись люди из администрации города. И у них ко мне было немало вопросов. В итоге все растянулось на много часов, и теперь мне положено выплатить штраф. Правда, не шибко большой, так как что-то предъявить мне они не могли, по крайней мере, серьезное. «Уф, задолбали», — простонал я, возвращаясь в особняк. Снаружи же все еще царила суета. А еще сотрудникам администрации досталось по самое «не хочу». «Теперь аристократы засудят город». «Не, ну это на самом деле справедливо, просто монстры в городе. Да такая орава. Но это прям совсем дно». «Господин желает отужинать?» — спросила Оксана, моя горничная. «О да, я голодный как зверь», — закивал я, но прихватило живот, и я умчался на Белый трон, где провел не менее часа. Ох, кошмар! Организм очищался. Казалось, кишки вместе с костями или как минимум костным порошком выходят. Вышел исхудалым, и даже щеки впали. Поэтому, когда я упал за стол в трапезной, не сразу заметил Николь. Та выглядела истощенной и лежала на столе. На ней был халат, а лицо на столе. «Ты тоже только закончила?» «Оказывается, дрядом тоже нужен туалет», — простонала она. «А еще у меня все волосы отвалились, и грудь отсохла». «Звучит ужасно». «Выглядело это еще хуже. Я будто сняла с себя всю плоть и выбралась из нее». «Приятного аппетита», — хохотнул я. А та выпрямилась и развязала халат, обнажая тело, позволяя мне его рассмотреть во всей красе. «Да уж, совсем плоско». «Зато цвет кожи стал более красивым и насыщенным. Согласитесь же?» «Угу. Мне нравится», — показал ей большой палец, а та завязала халат и вновь легла на стол. Но вдруг раскрылась дверь, и вышла она. Фифи в поварской одежде, с поварским колпаком, но при этом черный макияж никуда не делся. И да, фея была человеком. Рядом с ней шла Оксана, которая помогла расставить блюда на стол. А на вид все было просто восхитительно, да и запах, и вкус. «Очень вкусно. К счастью, твои поварские таланты никуда не делись», — я улыбнулся фее, а та взорвалась тьмой, развеяв магическое тело, и стала... чуть не подавился. «Похоже, ты возвращаешь себе идеальную форму», — хохотнул я. «Эх», — вздохнула фея с кругленьким животом. «Люблю покушать и ничего не могу с собой поделать». Она приземлилась на одно из блюд и начала грызть мясо. Смотрелось это забавно. А сколько счастья было на лице 5-сантиметровой феи. Потом был отдых. На моей груди неуютно устроилась змея. Ураборос уже вернула себе красивый серебряный окрас. Так и уснули. А следующий день я провел в гордом одиночестве. ПЖМ спали внутри меня и пока не собирались просыпаться. Так что в духовное пространство я не лез. Так, медитировал, да, занимался своим телом, чтобы понять изменения в нем. И что могу сказать? Я стал сильнее, быстрее, магический барьер крепче, а магические атаки мощнее. Полноценное сбалансированное развитие. Точнее, в магии я пока сильно отстаю от силы тела. Впрочем, сила души также пока хромает. Выходит такая очередность. Тело, душа, магия. Ну ничего, в духовном пространстве душа весьма быстро развивается. На следующий день, 7 февраля, приперлись они. «А я говорил, что мы справимся!» Славик показал два больших пальца, а Машка толкнула его в спину, дабы проход не закрывал. И оба горе-родственника завалились в мой дом. «Я уже собрался звонить двоюродной сестре!» Кинув взгляд на балбесов, покачал головой и обреченно вздохнул. «Да там вообще капец!» — воскликнул брат. «Нас использовали, чтобы спровоцировать войну. Жуть, какие интриги были закручены!» «Вот только они не учли, что мы тупые и сперва бьем, а потом думаем!» — захихикала сестра и кинула взгляд на Славика, намекая на него. «Отпустил бестолочей!» — простонал я, уже трижды пожалев, что вообще связался с ними. «Ты как-то пахнешь!» — принюхала сестра. «Ощущаешься сильнее. Неужели закончил?» «Конечно, закончил», — дал той легкого щелбана. «Пока вы, два придурка, фигней страдали, я все сам сделал. Вот только есть некоторые последствия». «Ты про те ямы на дороге и то, что улица будто прошла через войнушку?» — хохотнул брат. Я кивнул. «Хе-хе, идея есть. Как можно совместить приятное с полезным?» Поругать балбесов я, конечно, поругал, но идею принял. Так что уже на следующий день мы отправились в Степную Орду. Да-да, границы и все такое. Но там тысячи километров границ, прошмыгнуть проще простого. Мы прибыли к Сорокамышскому озеру, на котором находится длинный узкий остров. В длину около 9 километров, а в ширину от сотни метров и меньше. Места здесь необитаемые, так как вода непригодна для питья из-за высокой солености. Ну и она немножко ядовитая. «Давай, ты первая», — предложил брат. «Если со мной что-то случится, разрешаю оторвать ему голову», — заявила сестра, указывая на брата, на что я закивал. «Еще как оторву». Вскоре я выдал ей весьма большую пилюлю, и началось. «Ого, круто! Ты переделал рецепт?» — спросил брат, глядя, как сестру, сидящую на куске ткани, закрывает золотое яйцо из энергии. «Да, и уже занес новый рецепт в архив рода. Но он и выходит вдвое дороже. Просто ингредиенты под рукой были, да и старшие подсказали». «Круто!» — закивал тот. А миг спустя выругался и убежал, потому что из воды полезли крабы. Небольшие, но чертовски ядовитые, и их было много. Я охранял сестру и закалывал всех, кто приближался. А те со остервенением мчались на нее, желая сожрать. Эти крабы весом под килограмм каждый ценны своей лазурной железой. Так как вода ядовитая, эта железа выделяет противоядие. Собственно, из нее делается первоклассные противоядия, а также косметика. Сказать, где еще используется железа? Правильно, именно в косметологии. Вещество из железы нейтрализует вредоносное воздействие косметики. Ну и, пожалуй, самое главное — такая косметика получается целебной, так как железа имеет особые свойства для восстановления организма после отравления. В общем, дорогая штука. Однако вскоре мне пришлось призвать Николь и дать ей копье, чтобы крабов колола. А следом и Мию задействовать, потому что брат, балбес такой, не успевал везде. Прибью, придурка. К его счастью, за эти 2 часа пыток сестру никто так и не цапнул. Поэтому, когда поток крабов пошел на спад, лишь пробуждение Машки не дало мне придушить брата-идиота. Нет бы на берегу сделать. Но нет же. Тот будет лучше и добычи больше. «Так лучше же! Смотри, сколько добыли!» — указал он на 1000 убитых крабов. «Мамочка, что за жесть тут у вас творилась?» — услышали мы голос сестры. «Ого! А тебе идет!» — хохотал Славик, глядя на золотую сестру. «Волосы, кожа — все золотое. И сама она сияет». «О, фотать, быстрее!» Пришлось 20 минут заниматься фотосессией сестры. А потом еще и в купальнике, да в воде. Но последнее без меня. А Славику пришлось, так как сестра грозилась проглядеть краба, который обязательно бы цапнул брата за жопу. Еще несколько часов ушло на сбор ценных ингредиентов и выброс туш в озеро. После чего у нас были сытный обед и раздача люлей Славику. Особенно после того, как он заявил, мол, «Так всех крабов уже на Машку потратили, ха-ха-ха». Это к тому, что место, где применять пилюли, решили не менять. Я выдал балбесу 3 пилюли. Если меньше, то будет неэффективно. Эта скотина довольно крепкая. И чего уже он только не сожрал, гад. Вот только... Когда он покрылся скорлупой, началась настоящая жесть. 3 пилюли создали куда больше сияния. Полезли крабы со дна озера, огромные. Сестра как боец так себе. Поэтому после получаса моих страданий я схватил яйцо, сестру и побежал. Прямо по воде и побежал. Благо там до берега всего 10 километров было. Чуть не помер, конечно, но отойдя подальше от берега, объединил усилия с Николь и Машкой. Те создали растения вокруг яйца, отгоняющие мелких тварей. А я, схватив здоровенный топор, принялся рубить крабов, многие из которых весили от 100 килограмм до 1000. Похоже, популяция этих монстров будет нанесена ужасающий урон. Впрочем, их все равно мало кто добывает. За ними нырять нужно, но это смертельно опасно. А тут они сами полезли из озера из-за такой приманки. И когда уже весь берег был завален трупами тварей, эта скотина завершила преобразование. Машка, кстати, уже сидела где-то далеко от нас и усиленно худела. Эффект от зелья. «Ох, ёпть!» — скривился Славик, глядя на меня, сидящего на 10-тонном крабе. «Тебя сразу бить или потом?» — поинтересовался я у него. «Да ладно, круто же! Сколько добычи!» — заулыбался брат. «Тогда почему ты пятишься от меня?» «Да что-то выглядишь ты каким-то злым!» Он развернулся и побежал. «Ужинать будешь жареным крабом!» — кинул ему вслед. Но чтобы этому гаду обиднее было, когда его прорвало на похудеть, мы с Машкой уехали на ее мотоцикле. Нет, сперва, конечно, собрали добычу и уже после этого уехали. А там сели на поезд в Челябинск, выдержали долгую поездку, и вот мы дома, чертовски уставшие, но довольные. В Омске сдали всю добычу за весьма хорошие деньги. Вышло по несколько миллиардов на человека, что вполне неплохо. Почему так много? Ну так мы и закрыли потребности крупнейшей косметологической компании страны лет так на 10, если не на 20. «Ох, Фифи, ты вновь округлилась», — ужаснулась Машка, когда мы сели ужинать. «Круглая, но счастливая», — захихикала круглая готичная фея. «А еще эти лапы, жуть же». «Жуть, но зато удобно». Шарик попыталась пожать плечами, но их не было. Зато был десяток паучьих ног, состоящих из магии. И да, выглядело это даже не жутко, а кошмарно. Уверен, Альме понравится, но та еще спит. «Ты, кстати, как?» — спросил я сестру, сидящую напротив. «Готова расцеловать тебя», — счастливо заулыбалась та. «Фея!» — скривил я рожу. «В смысле фея? А кто краснел, как дурачок, когда я его в щеку поцеловала?» Меня прямо прожигали недовольным взглядом. А еще в руке сестры был нож. «Да-да, вспомни еще, что я мамкину титьку сосал, молоко пил. Ты, кстати, тоже пила». «А ведь рос таким милым мальчиком, а вырос...» Она посмотрела на меня и, обреченно вздохнув, покачала головой. А миг спустя схватилась за лоб. Моя ложка попала точно в цель. «Чуть что, сразу насилие». «А еще я буду шантажировать ужином», — заулыбался я. «Тиран! Как тебя вообще женщины любят? Еще и такая толпа». «Не завидуй», — хмыкнул ответ. «И лучше ответь на мой вопрос». «А, ну да. Отличное зелье. Мне оно, правда, было немного рановато. Но благо, ранее мы в Нягане употребили янтарь. В общем, я стала существенно сильнее, и хохочущая Рози однозначно будет полный писец». «Подробнее давай. Что, где, как сильнее? Мне отчет дописывать для архива рода. Мне не надо лицо кривить. Ты, насколько знаю, сильно задолжала с отчетами». «Ух, мне аж плохо стало». Сестра поспешила сбежать, а я лишь головой покачал. Ну и съел все, что осталось на столе. Утром же поехал на вокзал встречать женщин. Скоро возобновится учеба, так что две блондинки и рыжая должны вернуться. «А ты чего здесь делаешь?» — спросил у сестры, стоя на перроне в ожидании поезда. «Подруг встречаю. Если ты не знал, мы с ними много переписываемся. А вот ты мне не пишешь даже». Она ткнула пальцем мне по ребрам. «А не потому ли, что я остался один работать над зельем, пока вы сидели в тюрьме, и у меня попросту не было сил и времени?» Сделав руки в боки, обернулся к сестре, и та сделала виноватую мордочку. «Ну, об этом я не подумала. И, кстати, а поезд где? Уже время». «И правда». В этот момент я заметил суету на перроне и, поймав одного из мужичков, чтобы допросить, выматерился. «Что-то произошло с поездом, сука!» «Поехали!» Машка вытащила мотоцикл из своего пространственного артефакта, и мы, заехав на рельсы, помчались по железной дороге. «Блядь! Если эти сволочи подставили сестру с братом, то что им стоит напасть на девчат? Да те же высшие могли это сделать, чтобы шантажировать меня!» На всякий случай я отозвал Николь, пока был сравнительно недалеко от дома, и позвонил в РЖД. Но информации у них мало. С поездом что-то случилось, но сигнал тревоги подан не был. С Новосибирска был отправлен экстренный поезд. А дальше у нас пропала мобильная связь. Мы покинули зону охвата. Все же мотоцикл у Машки был очень быстрым. И да, мы уже съехали с железной дороги. Все же ехать по шпалам не очень удобно, даже несмотря на снег. Ехали мы быстро. Вот только прошло полчаса от поезда ни слуху, ни духу. Потом час. И лишь еще через 15 минут мы увидели дым. Выругавшись, приготовился к бою, а когда мы приехали, захотелось еще сильнее материться. Я их всех убью. Никого не пожалею.